Холмс, а что будет с телом Поля Лурье?» – спросил Аким. «Настоящий Поля Лурье, вероятно, покоится в почве ртутного донца», – ответил Холмс. «Или лежит обколотый наркотиками в самом низкопробном кабаке». «Ты имеешь в виду тело агента?» «Да. Оно будет продано какой-нибудь клинике Зодиака. Возможно, ему найдут применение, испытание новых лекарств, обучение студентов сложным операциям». «Я могу выкупить это тело?» Холмс удивленно посмотрел на Ким. «У меня есть деньги», – торопливо сказала девочка. «Нам ведь положено значительное выходное пособие, так? Или его не хватит?» «Вряд ли тело узкоспециализированной боевой особи, полностью лишенное памяти, будет стоить серьезных денег», – задумчиво сказал Холмс. «Но скажи мне, дитя, ради всего святого, зачем оно тебе?» «Может быть, я сентиментально», – сказала Ким. Улыбнулась. «И хочу ухаживать за беспомощной человеческой оболочкой, чья личность уничтожена с моей помощью. А быть может, я гнусная садистка, желающая поизмываться над бездушным куском органики. Или нет, лучше пусть я буду сумасшедшей нимфоманкой, решившей завести безропотного любовника». «Боюсь, что истинная причина не названа», — ответил Холмс. «Но в любом случае я не вижу никаких препятствий к этому». Алекс поймал торжествующий взгляд Ким и слегка кивнул. Эдуард Горлицкий получил тело. Сильное, сложно организованное. Господи, да ведь... Он отвел глаза. Случайно ли то жутковатое ощущение единства, общности этих двух агентов-спец, мимолетно обжегшее его в момент схватки? Горлицкий создал для себя телохранительницу, помощницу, любовницу. Но кто сказал, что он давным-давно не начал выращивать и собственные тела? Когда Эбен еще входил в империю, он обязан был консультировать их генетиков. И Эдем, готовый вносить бесконечные спецификации в человеческие тела, мог служить для него самым лучшим, самым безотказным полигоном. «Теперь, господа», — почти весело сказал Холмс, — «прошу всех разойтись по каютам и заняться составлением отчетов». Алекс молча встал. «А вас, Романов», — жестко сказал Холмс, — «я попрошу остаться». Самый удивленный — казалось, доктор Уатсон. Когда Холмс вторично попросил ее уйти, она сдалась, но все-таки обиженно покачала головой. Алекс требованию задержаться не удивился. Куда более странно было то, что следователь предпочел говорить с ним один на один. Прежде чем заговорить, Холмс достал из кармана маленький черный диск. Коснулся управляющих сенсоров, положил на стол, слегка заложила уши, а вокруг словно бы потемнело. «Теперь мы изолированы от устройств внутреннего контроля вашего корабля», — сообщил Холмс. Алекс смотрел на него все с большим удивлением. «Я хотел бы получить от вас несколько неофициальных». «Пока неофициальных», — подчеркнул Холмс ответов. «Только идиот врет следователю спец», — устало сказал Алекс. «Да, конечно. Умный умалчивает». «Алекс Романов, что произошло с вами и вашим экипажем?» «О чем вы, Холмс?» «О странном поведении спецов, от которых потребовалось принести себя в жертву ради человечества. Вы, кажется, сами заявляли, что нормальный спец должен с готовностью погибнуть во благо империи». «Возможно, стресс», — предположил Алекс. «Мы оказались в столь тревожной и неоднозначной ситуации, к тому же наша общая гибель все равно не устраивала Сейсо». «Эту версию я изложу в официальном рапорте», — сказал Холмс. «Возможно, изложу. А сейчас я хотел бы услышать правду». Под пристальным взглядом следователя Алекс опустил руку в карман и достал маленькую пробирку. «Некоторое время тому назад», — кладя пробирку рядом с диском, — сказал он, — «мне в руки попал некий редкий препарат». «Так», — подбодрил его Холмс. «Его действие на организм спеца, любого спеца, приводит к блокированию всех эмоциональных изменений». «Только эмоциональных?» «Да». «Память, профессиональные качества, модификации тела препарат не затрагивает». Холмс аккуратно взял пробирку, потряс, задумчиво сказал. «И вы накормили свой экипаж этим препаратом?» «Да. Результат вы видели». «Я в затруднении», — признал Холмс. «Этот препарат получен вами честным путем?» «Разумеется. Формулу мне назвал его создатель. Как я понимаю, он работал над средством долгие годы. Синтез осуществили в обычной автоматической лаборатории. Я честно расплатился. Никакого криминала». «За исключением того, что спецы начинают вести себя как натуралы». «Это средство не навязывает никаких посторонних эмоций, Холмс. Это не наркотик. Это даже психотропным препаратом можно назвать с натяжкой. Он лишь временно блокирует искаженные спецификации эмоции. Вы говорите так, Алекс, будто спецификация зло. Нет, конечно. Но разве законы запрещают спецам устранять изменения своей морали? К чему запрещать то, что невозможно? Вопросом ответил Холмс. Еще не существовало прецедента. Может быть, им послужит то, что законы империи разрешают спецу при желании убрать физиологические последствия специализации? Холмс кивнул. Откинулся в кресло, все еще не выпуская из рук пробирки. «Вы можете проверить этот препарат, Холмс», – предложил Алекс. «Хватает нескольких капель. Передозировка не страшна. Действует... несколько суток». «Это случайно не предложение взятки?» – живо заинтересовался Холмс. «Нет, это согласие на следственный эксперимент. Вы можете оценить последствия применения препарата и, если сочтете их опасными, подвергнуть меня любому наказанию». «А вы рисковый человек, Алекс Романов», – Холмс нахмурился. «Вы так уверены в моем решении?» «Не уверен», – честно признал Алекс. «Но надеюсь, что вы согласитесь с моим мнением». «Алекс, дорогой вы мой», – Холмс улыбнулся. «Ну скажите мне, чего будет стоить следователь-спец, способный влюбиться?» «Пугающийся направленного на него лучемета, проявляющий сентиментальность». «Я не знаю, чего вы будете стоить, Холмс», – Алекс чуть подался к нему. «Честное слово, не знаю». Но если только спецификация удерживает вас от того, чтобы брать подношения от бандитов и прятаться от убийц, грош вам цена. И вам, и вашей матрице Питеру Вальку. «Вот только не надо давить на мое любопытство, Алекс», — резко ответил Холмс. «Не надо. Это единственное, что у меня осталось человеческое». «Нет, К-42, не все. Еще тяга к правде. А правда — это не то, что вбивают вам в мозги пептидные цепочки. Совсем не то». «Правда то, что вы есть на самом деле». На какое-то мгновение Алексу показалось, что Холмс сейчас достанет наручники и произнесет стандартную формулу ареста. Но Холмс опустил глаза. Несколько секунд он просидел так, понурившись, глядя в пол, покручивая в пальцах пробирку. Потом резким движением спрятал ее в карман. «Я приму все меры предосторожности, Алекс Романов», – тихо сказал он. «Учтите, и если вы соврали... пусть даже не намеренно, если препарат будет навязывать мне чуждое поведение...» Он не закончил угрозы, просто встал и вышел из кают-компании. Писать отчеты – занятие, привычное для любого пилота. Алекса иногда даже удивляло, что оно не включено в спецификацию. А может быть включено, просто признано настолько мелким, что и сообщать о нем не стоит. Он не стал пользоваться нейротерминалом. Писать текст мыслью требует слишком большого контроля над сознанием. Алекс развернул виртуальную клавиатуру и почти полный час барабанил пальцами по воздуху, выстраивая слова в наиболее правильном, красивом и безопасном порядке. Ему даже удалось не упомянуть про махинацию, посредством которой Ким О'Хара попала на корабль, и при этом никто не смог бы сказать, что Алекс в чем-то покривил против истины. Упоминаний про гель-кристалл Эдуарда Горлицкого и блокатор эмоций, разумеется, не было вообще. Пальцы плясали в воздухе, легко касаясь голографических букв. Голубые искры вспыхивали при каждом касании невидимой клавиши. Иллюзорный бумажный лист медленно полз вверх, сворачивался трубочкой, вмещая в себя всю историю первого и последнего туристического полета корабля-зеркала и его странного экипажа. Потом Алекс перечитал написанное – подумал, пожал плечами. Каков будет итог, трудно сказать. Не исключено, что профсоюз все-таки сочтет его виновным в случившемся. И Алекса постигнет самая страшная беда пилотов – запрещение полетов. Впрочем, сейчас ему почему-то не было страшно даже это. Он дал компьютеру команду на создание твердой копии отчета, встал из-за стола, открыл процессорную панель. Осторожно извлек гель-кристалл, хранящий в себе разум Эдуарда Горлицкого и весь его странный мирок. Как странно, как нелепо. Гениальный ученый, человек, до конца раскрывший все тайны генетического кода, уже многие годы обитает в комке кристаллизованной жидкости. Бесится, скучает, тоскует, вновь и вновь перестраивает чужие гены, строит виртуальные миры и ведет виртуальные войны. И все это время строит, строит, строит бесконечные планы освобождения, даже если при этом ломает, ломает и ломает чужую свободу. Алекс посмотрел на лючок маленькой, встроенной в стену каюты микроволновки. Иллюзия полноценного жилища. Разогреть бутерброды, пожарить на инфракрасном гриле кусок мяса. Или спалить целый мир с его единственным обитателем. Алекс достал нейропереходник, вогнал кристалл в контактную поверхность и завязал на голове ленту. Не было ни рек и лесов, ни замков и драконов. Не было стражников с мечами и обольстительных дев в прозрачных одеяниях. Было серое песчаное поле и низкое серое небо. На увязшем в песке простом деревянном стуле сидел человек средних лет, одетый в старомодный костюм с повязанным на шее галстуком, этой архаичной ритуальной удавкой, если верить фильмам о древней жизни. Алекс подошел к генетику Эдуарду Горлицкому, остановился, вглядываясь в лицо. Странно. Он не был копией спеца, маскировавшегося под поле Лурье, но сходство казалось несомненным. Ни в чертах лица, ни в мимике и ни в возрасте. Неуловимое сходство, будто сдираешь все наносное, неважное, и проступает общая сущность. «Вы обезвредили агента?» — спросил мужчина. Алекс кивнул. «Ким?» — уточнил Горлицкий. «Да. Как только вам пришла в голову идея сделать такое?» Он не понял тона. «Избыток свободного времени, Алекс. Читаешь мифы и невольно примеряешь возможности сказочных персонажей на реальную жизнь. Что можно осуществить, а что нельзя? Что пригодится, а что бесполезно?» Горлицкий осекся. «Бог вам судья!» Алекс присел рядом, прямо на песок. Эдуард не позаботился создать второй стул. «Так вы все знали про заговор?» «Невозможно знать все, молодой человек. Лишь в сказках герой обретает всесилие и все знания», — генетик улыбнулся. «Да и нет в этом ничего хорошего. Во многое знание, многое печали». «Я хочу быть печальным». Горлицкий вздохнул. «Алекс Романов, поверьте, я не участвовал в этой сложно задуманной провокации. Но некоторую информацию о ней я имел, незначительную». «Ким встретилась со мной случайно?» «Конечно». «Вы изначально знали, что на корабле агент?» «У меня возникало такое предположение. Вот после убийства сомнений уже не было». Алекс покачал головой. «Все-таки мне кажется, что вы врете». «Почему же?» — с живым интересом спросил генетик. «Вы слишком спокойно реагировали на произошедшее. Вы будто знали все заранее. Каждый наш шаг». «Молодой человек, проживите хотя бы десяток лет бесплотной мыслящей тенью», — с иронией сказал Горлицкий. «Вы увидите, как меняется ваше представление об опасности и реакция на нее. Я привык к мысли, что могу умереть в любой момент и ничего не смогу сделать. И последние недели я был наиболее спокоен за свое существование». «Так верите в способности Ким?» — задал Алекс вопрос Шерлока Холмса. «Конечно», — Эдуард развел руками. «Верит ли архитектор-спец в возведенный им дом? Верит ли хирург-спец в правильность разреза? Верит ли боец-спец в точность прицела? Ким не кирпич в стене, а вы не спец, вы творец спецов». «И что с того?» — Горлицкий посмотрел на него с непониманием. «Всегда и во все времена были те, кто стал спецами, ломая свое тело, ломая душу, добавив одно, убрав другое. Жалость? Минус жалость. Интеллект? Плюс интеллект. Плюс семья? Минус семья. Плюс друзья? Минус друзья. Плюс родина? Минус родина. Вся человеческая жизнь – сплошная борьба за эти плюсы и минусы. Люди тратили десятки лет своей короткой жизни, метались, отравляли существование окружающим, лишь для того, чтобы отыскать свою комбинацию плюсов и минусов. Я убрал эти муки. От рождения и до смерти спецы счастливы. Потому что вы запретили им сложение и вычитание». Эдуард рассмеялся. «Алекс, Алекс, вы получили от меня возможность решать все заново. И что, вы стали счастливее?» Алекс молчал. «Вы лишились любви. Той удивительной любви к своему кораблю, что дана спецам. Что вы получили взамен, Алекс?» Он не ответил. «Да неужели вы думаете, что я гнусно скрываю от человечества средства, возвращающие эмоции к ветхозаветным нормам? Бросьте. Все, в чем есть потребность, человечество создает. Если бы потребовалось, создал бы и блокатор измененных эмоций. Да и только ли в навязанных нравственных факторах все дело? Вот вы приняли препарат. Ваша искусственно созданная доброта и ответственность ушли. Что же помешало вам несколько минут назад выбросить гель-кристалл в вакуум или поджарить в микроволновке? Алекс посмотрел ему в глаза. «Я не наблюдал за происходящим внутри корабля», — уточнил Эдуард. «Вы лишили меня этой возможности. Но я умею понимать людей. Ведь вы хотели покончить со мной». «Да. Из-за того, что вы сделали с Ким. Из-за того, что вы участвовали, уверен, так или иначе участвовали в заговоре». Горлицкий покивал. «Конечно, конечно. Что я сделал с Ким? Ай-яй-яй. Я подарил ей судьбу великой разведчицы, диверсантки, дамы полусвета, от которой будут сходить с ума мужчины и женщины, которая станет работать на десятки разведок, о которой напишут книги и снимут фильмы. Сильные мира сего станут заказывать своим детям столь интересную специализацию. Маленькие девочки будут играть в Ким О'Хара. Алекс, да вы и представить не можете, сколь увлекательная судьба ждет эту девочку. Сейчас она поможет мне обрести тело, потом я помогу ей. Нас обоих ждет интереснейшая жизнь в этом большом и интересном мире. Хотя, он развел руками, вы можете все это изменить. Легко. Я советую воспользоваться вакуумом. Поджаренный гель-кристалл страшно воняет, это ведь все-таки органика. Запах будет слишком похож на горелую человеческую плоть. А насчет моего участия в заговоре, вы тоже ошибаетесь. Он встал, потянулся, распрямляя несуществующее тело, буркнул. Так хочется услышать хруст в суставах, удариться локтем и ощутить боль, оцарапаться. «Ну так что, Алекс? Как вы со мной поступите? Ваши запреты на убийство сняты. Вы владеете своей психикой до конца. Вот она, свобода!» Алекс встал с песка, горько улыбнулся и кивнул Горлицкому, прежде чем выйти из гель-кристалла. «Навсегда». Ким сидела в кресле, листала забытую на столе книгу. Когда Алекс снял терминал, она улыбнулась ему. «Дверь не была заблокирована, извини. Ты рассказал Эдгару, что у нас уже все хорошо. Оставил это тебе. Дай-ка». Он молча отдал девочке кристалл и нейропереходник. Ким подмигнула ему, прежде чем запустить руку под блузку и спрятать мир Эдуарда Горлицкого в собственное тело. Сказала: «Я уже сдала свой отчет. Холмс сказал, что часа через два, когда Джанет закончит первый реанимационный курс СЕЙСО, мы пойдем на посадку. А Ханк спрашивал, можно ли будет ему пилотировать корабль». «Все можно», — ответил Алекс. «Вот, послушай», — Ким мимолетно глянула на страницу, отложила книгу. У нее и впрямь была абсолютная память. «Не надо стихов», — сказал Алекс. «Что?» «Стихов не надо, даже хороших». «Ты за что-то сердишься на меня?» — помолчав, спросила Ким. «Нет, малышка, все нормально». «Правда? Скажи, ты по-прежнему меня любишь?» Она задумалась. «Не бойся меня обидеть», — сказал Алекс. «Ты же теперь знаешь, что пилоты спец не умеют любить». «Алекс», — Ким все-таки соскочила с кресла, подсела к нему, обняла за плечи. «Алекс, милый, я так тебя...» Она замолчала, виновато улыбнулась, закончила. «Я так тебе благодарна. Ты помог, когда мне было очень плохо и очень трудно, когда я была один на один против всего мира. Наверное, это судьба, что мы встретились». Алекс обнял ее, поцеловал в пахнущие чем-то теплым, летним, цветочным волосы. Ласково, без всякой страсти, на которую больше не имел права. «Хочется верить, что это была именно судьба», — согласился он. «Мне так хотелось, чтобы ты полюбил меня, такой, какая я есть, неопытной, глупой. Я из кожи вон лезла. Прости». Ким провела ладонью по его лицу, спокойным, уверенным движением, умудренной опытом женщины. «Да ничего, я же теперь все понимаю. Но нам ведь было весело, правда?» Алекс улыбнулся. «Еще бы. Котенок-царапка, это было замечательно». Ким чмокнула его в щеку. «Ага. Алекс, я пойду, ладно? Мне надо поговорить, обсудить все детали». «Иди, малышка». Он даже довел ее до двери в коридор. 7 шагов, а все-таки знак уважения. И шлепнул по попе, заставив радостно взвизгнуть. «Да будь оно», — сказал Алекс, когда дверь сомкнулась, но не закончил фразы, закатал рука в футболке и посмотрел на беса. Чертенок сидел, уткнув голову в колени. Мордочки не было видно. Алекс теперь не нуждался в эмоциональном сканере, но все-таки ему было приятно видеть беса, старого верного друга. «Пробьемся, бес», — сказал он. «Мало ли смазливых девчонок в галактике». Чертенок не шевельнулся. Алекс подошел к терминалу. «Связь. Каюта Джана Тройла». «Заблокировано», — с сожалением отозвалась сервисная программа. «Капитанский доступ», — поколебавшись, сказал Алекс. «Одностороннее наблюдение». Возник экран. Джана Тройла и Пак генералов сидели на кровати. Джанет была обнажена, Пак полураздет. «По-прежнему неприятно?» — спросила Джанет. Она держала руку генералова на своей груди. «Не знаю. Странно». Пак глубоко вздохнул. «Но почему она такая большая?» «Так положено», — ласково сказала Джанет. «Расслабься». «Ты пойми, ведь для меня это извращение», — жалобно сказал генералов. «Да еще Ким, то, что она сделала, это же...» «У меня организм устроен более тривиально», — успокаивающе поглаживая его по косе, сказала Джанет. «Поверь, ты хотел расширить свой жизненный опыт? А если сейчас спешно не снять негативные впечатления, все пропало. Я думаю, мы начнем с чего-нибудь более привычного для тебя». Алекс выключил экран. Постоял секунду, потом захохотал. Сказал, обращаясь то ли к бесу, то ли к самому себе. «Значит, блокируются генетически нарушенные эмоции? Оригинально». Он лег на койку, зевнул. Очень хотелось снова посмотреть на чертенка, может быть, и тот смог оценить иронию происходящего. А может быть, по-прежнему сидел пряча заплаканное лицо? Но в конце концов это ничего не меняло.